Глава 11. Нестерпимый холод анабиоза отступил, и люкс-сфера неторопливо поднялась, открывая вид на потолок. 13-й вылез из анабиозной капсулы и осмотрелся. — Здравствуйте, 13-й! С возвращением! — приветствовал его голос Серебрякова-младшего. — Здравствуй, Андрей! — майор улыбнулся в камеру видеонаблюдения. — Я смотрю, ты все-таки навел здесь порядок. На этот раз в помещении действительно была стерильная чистота. — У меня было много времени, и появились определенные возможности, — весело ответил ученый. — Вы же знаете, я не люблю терять его попусту. — В этом я не сомневаюсь, — согласился 13-й. — Вряд ли осталось в этом бункере хоть что-то, до чего ты еще не добрался. — А сколько времени прошло? — он посмотрел на закрытые капсулы друзей. — Для меня-то миновало всего пару секунд. — 4 года? — 4,5, — уточнил Серебряков-младший. — Вообще-то я планировал разбудить вас на месяц позднее, когда на поверхности начнется сезон штормов, чтобы мы могли быть полностью уверены в скрытности испытаний, но в связи с некоторыми нюансами решил сделать это пораньше. — Что-то случилось? Майор направился к входу в спортзал, но остановился, услышав последние слова ученого. — У нас как раз все в норме, — успокоил его Серебряков-младший. — К испытаниям все готово, и я даже завершил создание лингвистической программы для изучения современного языка. Думаю, получилось удачно. Но вот в чем дело. Ученый на мгновение прервался, и монитор системы оповещения вспыхнул, выводя картинку, отображающую окрестности внешнего входа в бункер. — Взгляните на изображение, — продолжил Серебряков. — Это запись с камеры, которую вы установили около шлюза на поверхности. Защитная сфера несколько запачкалась, но видимость еще есть. Посмотрите, я включу замедление. 13-й вгляделся в мутноватое изображение. Некоторое время ничего не происходило, мертвое пространство ровного грунта уходило вдаль и упиралось в густые кустарники бесконечных болот. Внезапно изображение пересекла смазанная тень, и на экране снова стало все по-прежнему. — Я сделаю покадровое замедление. Взгляните еще раз, — предложил ученый. На этот раз экран пересекало серое размытое пятно, отдаленно напоминающее летящую пластину. — Чебурашка, — предположил 13-й. — Я тоже так думаю, — согласился Серебряков-младший. — За прошедшие годы мышонок должен был подрасти, в этом случае это вполне может быть он. — Давно ты его видел? Майор представил себе любопытные черные глазенки и улыбнулся. — В первый раз камера зафиксировала движение 3 месяца назад, — рассказывал ученый. — Сначала я не придал этому большого значения, но через несколько дней движение повторилось, а еще через несколько дней повторилось снова. Так длилось довольно долго, но вот уже 5-й день он прилетает к шлюзу ежедневно и, судя по расчетам, проводит здесь очень продолжительное время. А ведь здесь, в округе, ему нигде нет безопасного места для приземления, все слишком низкое и в пределах досягаемости любого обитателя поверхности. — Что-то произошло, — уверенно подытожил 13-й. — Сегодня он был? — Нет, камера еще не зафиксировала, — забеспокоился ученый. — Но, возможно, ваш питомец уже там. Защитная сфера загрязнилась за эти годы. Камера может и не замечать. — Сферу я вытру, — отмахнулся майор. — Андрей, готовь выход на поверхность прямо сейчас. Я собираюсь посмотреть, в чем там дело. На поверхности было пасмурно. Плотным слоем низко висели облака, но дождя не было и стоял относительный штиль. Обычное затишье перед сезоном ураганных штормов. 13-й закончил вытирать защитную сферу видеокамеры и отложил губку. — Андрей, ну как? — Видимость отличная, — сообщил Серебряков-младший. — Мышонок там? — Нет, — нахмурился майор. — И поблизости его точно нет. — Пойду к РЛС. Там и проведу тесты. — Вас понял, — подтвердил ученый. 13-й двинулся по хорошо знакомому маршруту. Вопреки желанию, выйти из бункера сразу не удалось. Ученый приготовил к финальным испытаниям такую гору снаряжения, что майору пришлось целый час разбираться с тем, что же брать с собой на первый раз. Но, несмотря на плотную загрузку, идти было одно удовольствие. Бронекомбинезон словно заменял собою кожу, и если бы не обзор через шлем, то и вовсе бы не ощущался на теле. Он был от РЛС в паре километров, когда почувствовал Чебурашку. Мышонок излучал усталость, напряжение и чувство опасности. Тринадцатый представил себе, как мышонок сидит у него на плече в форме одноухого Чебурашки и отправил этот образ навстречу зверьку. Чебурашка вспыхнул восторгом преданного пса. Друг вернулся. Спустя 5 секунд серая молния уже закладывала вираж высоко над идущим по земле человеком. Майор поднял голову и посмотрел на планирующую в воздухе серую пластину. Мышонок сильно вырос, и на маленького детеныша уже был не похож. В состоянии пластины он был размером с мужской носовой платок приличных размеров. Чебурашка излучал радость от встречи. Он попытался приземлиться на плечо, но тут же соскользнул с абсолютно гладкой поверхности бронекомбинезона. Тринадцатый подставил руку, сложив ладонь ковшиком. Мышонок сделал второй заход и плюхнулся в руку бесформенной тряпкой. Собираться в шар он не стал. Майор послал вопросительный образ нехватки тепла. Чебурашка ответил усталостью, холодом, опасностью, после чего обрушил на человека целый поток образов. В нем постоянно сменяли друг друга одни и те же картинки, бесконечные слои грязной паутины, огромные фасетки паучьих глаз, множество липких нитей, впивающихся в серую тряпку и уволакивающих ее в мутную серую бездну, и над всем этим вид с высоты птичьего полета на человеческую фигурку в черном матовом скафандре. Человек мгновение смотрел на паучью колонию, соединяющую 2 испещренных небольшими дырами холма, и молниеносным движением вскинул оружие, после чего толстая кишка паутины исчезла в разрывах. Тринадцатый хмуро покачал головой. — Ладно, не переживай, дружище. Сейчас разберемся, что к чему. Чебурашка обрадованно взмыл в воздух и рванулся к РЛС. На месте все стало ясно с первого взгляда. Мышиная колония была в осаде и понесла большие потери. Скорее всего, последние 2 растяжки, державшие радиомачту, не пережили прошлый ураган и лопнули. Старая, изъеденная кислотными дождями и прогнившая насквозь радиомачта, надломилась пополам и почти рухнула, упершись в землю обломком, который служил теперь ей ненадежной опорой. Сильно поредевшая мышиная стая плотно теснилась на самом верхнем отрезке накренившейся мачты, находившемся едва в 5 метрах от земли. Огромная в человеческий рост ватная кишка паучьей колонии грязным подрагивающим кольцом плотно охватывала подступы к остаткам мачты, подбираясь все ближе. Прежняя колония, располагавшаяся между 2 тараканьими холмами, снова была отстроена заново. Майор мысленно сплюнул. Вот же живучая дрянь! А мачта следующего урагана не переживет, и мышиная стая неизбежно полностью погибнет, оставшись без надежного убежища. На земле пауки быстро сожрут всех, ведь мыши не смогут быть начеку постоянно. Никто не может бодрствовать вечно. Мышонок беспокойно кружил на безопасной высоте, излучая надежду на помощь друга и кипящую ненависть к врагу. Тринадцатый приблизился к осажденной стае. Несколько серых тряпок взмыли в воздух и присоединились к Чебурашке. Майор посмотрел на кружащих мышей, отыскивая взглядом своего серого друга. «Подними в воздух всех!» Он пытался объяснить это мышонку, но мозг мутировавшей летучей мыши не похож на человеческий. Тринадцатому пришлось долго подбирать образы, прежде чем его все-таки правильно поняли, и поредевшая стая покинула обломки радиомачты. Майор удовлетворенно кивнул. «Пора доделать начатое. К тому же на этот раз он принес с собой нужное лекарство от этой затянувшейся болезни». Тринадцатый неторопливо потянул из-за спины короткое хищное жало ранцевого огнемета. Сейчас посмотрим, как далеко шагнула научная мысль. Со стороны казалось, что упругая черная змея зловеще протянула тугой мускул своего тела со спины человека прямо в его кулак. Тусклое черное жало кровожадно взглянуло на грязные клубы дрожащей паутины, и майор сдавил контактную пластину. Высоко в небо взметнулась багровая стена пламени, и огромное всепожирающее облако огня захлестнуло паучье логово.